708. Гуру. Великое значение искусства заключается в том, что может оно силою творческой мощи духа создавать замечательное произведение, переживающее века, в то время как земное тело Творца давно уже умерло и превратилось в прах. Над временностью и проходимостью плоти утверждается явно и зримо неприходимость и длительность творчества рук человеческих. В этой неприходящей сущности искусства заключены свойства творческих искр или огня духа, который вне времени и смерти. На искусство можно смотреть как на стремление духа вложить свою вечную сущность, неприходящую веками, во временные формы земли, насытив и наполнив их до предела плотных возможностей элементами неприходящего. В этом особая заслуга искусства перед человечеством. Люди, созерцая великие произведения искусства, не могут не думать о том, что многие из этих жемчужин уже существовали, когда смотрящие на них еще не родились на земле, и будут продолжать существовать, когда их уже не будет. Как бы сияющие нити неприходящего протягиваются при помощи этих великих произведений через временную и быстро мелькающую обычность короткой человеческой жизни. Кто-то сказал, что искусство бессмертно, и выразил в этих кратких словах его глубочайшую, вневременную сущность.